Часть третья. Первые союзники. Глава 15. «Ты бы это, ствол купил, что ли?» — засмеялся в трубку Ваня. «Зачем? По детишкам пострелять?» «Как минимум». Он позвонил сам в 10 утра. Я, конечно, сильно разозлился на него за то, что вчера у него был отключен телефон. Но Ваня, как он сам пока сказал, всего лишь соблюдал тишину в библиотеке, где провозился до поздней ночи. Ленинка закрывается в 8 вечера, но только сестра смогла продлить ему время еще. Я коротко рассказал ему о своих недолгих приключениях в воинской части и ночной встрече с детьми. «Нет, ну правда, вдруг у меня появились первые союзники», продолжал я убеждать его в обратном. «Тебе давно пора их заиметь». «Не знаю, теперь я уже сомневаюсь в этом. В несуществующем городе от людей лучше держаться подальше. Мне еще повезло, что за все это время они не схватили меня и не растворили в стене. Я боюсь тут с кем-либо общаться. Лучше скажи, что ты в библиотеке накопал». «Почему несуществующим? Думаю, с ним просто что-то случилось, но он же вполне реален, разве нет? Исчезнувшим, скорее, но не...» «Неважно», — перебил я его нудеж. «Так что ты нашел?» «Ничего стоящего. Никаких книг, в которых бы упоминалось хоть одно из трех названий. Никаких документов». «Из трех?» — смутился я. «Из трех. Картанг же я тоже считал, но...» «А, ну да», — выдохнул я. «И что за «но»?» «Я нашел один старый атлас, по нему еще советские школьники учились. Спросишь, что он делал в самой крупной библиотеке страны? А вот не поверишь, лежал в архиве». «Так вот, в нем кто-то на том месте, где я тебя обнаружил по геолокации, ну то есть на Камчатке, поставил жирную точку и сделал подпись карандашом. Правда, она частично стерлась, но первая и последняя буквы точно А и К». «Ты не шутишь?» «Нисколько. Мы вообще его случайно нашли. Сестра предложила старые карты пересмотреть, мы весь архив перерыли. Притом такие искали, чтобы либо максимум за пару лет до 1986 года были выпущены, либо немногим позже. Эта дата нам знатно помогла, сэкономила время». «Удалось выяснить, кому принадлежал атлас? Он не был подписан?» «Ага, сейчас. Нет, конечно. Любому советскому школьнику того времени». «Выросшему советскому школьнику». «Это так, но толку?» «Да, не густо, но хоть что-то. Я его отфотал. Там, правда, нельзя этого делать, но Вика меня прикрыла. Прислать?» «Атлас, зачем?» «Ну, там не только эта надпись, он весь изрисован и исписан. Может, узнаешь почерк?» «Ладно, давай», — сдался я. Понятия не имел, чем мне мог помочь Атлас, но нельзя же было обижать своего друга, давая ему понять, что он зря трудился. Я получил архив с фото Атласа в WhatsApp и вернулся к разговору, но Ваня многозначительно молчал. «Что-то еще?» — первым не выдержал я. «Макс, я это... должен тебе кое в чем признаться». «Слушаю», — я слегка смутился. «О таком по телефону не говорят, но с тобой по-другому не получится же. Короче, я вчера пропал не просто так. Я кое-что выяснял у некоторых людей. Советовался, так ненавязчиво намекнув им о том, что у тебя происходит». «У каких людей? Вань, не пугай меня!» «Короче, у меня появилась одна идейка, и я выяснял вчера, ну, у кого надо, как бы деликатнее все сделать. Но теперь, если честно, я боюсь ее осуществлять», — продолжил он. «Какая идейка? Вань, говори как есть, только не томи», — не унимался я. «Да так, ничего особенного», — протяжно выдал Ваня. «Только меня за это могут убить». «Замечательно. Давай уже, выкладывай, не ходи вокруг да около». «Вчера я долго еще думал, решал...» «Да сколько можно, говори уже!» Короче, я хочу попробовать сходить прямиком на Лубянку». «Ого!» — я ненадолго замолчал. «И ты наберешься смелости?» «А почему нет? К кому еще в нашей стране с таким можно обратиться? К ментам? Не смеши. Прокуратура? Тоже нет. В правительство? А в какое правительство? Области, где исчез город, или сразу в Кремль? Согласись, не вариант. Остается только ФСБ». «Ты думаешь, что ФСБ знает про Картанг?» «Теоретически должны. Исчезнувший российский город. Такие у спецслужб на учете точно. Хоть и непонятно, что с таким явлением делать. Засекретили да положили в архив. Но не могут не знать. Вдруг у них там какой-нибудь отдел аномалий есть, как в секретных материалах?» «Ага, с агентом Малдером. И в 86-м году ФСБ еще не было». «А какая разница, Макс? Исчез целый город, понимаешь? Город. Со всеми жителями, домами, территорией вокруг. Это серьезное дело. Его точно в КГБшных архивах не оставили пылиться, а на особое хранение определили и помнят о нем до сих пор, я уверен». «Может, ты и прав», — смирился я. «А что, я покажу им фото вентилятора и видео с машинами, что из стены появляются, сканы блуждающей геолокации, название города скажу, все три, и то, что ты в нем застрял. Если они ничего не знают, просто примут меня за дебила и вышвырнут пинком под зад. А если знают, то однозначно заинтересуются. И убьют, чтобы лишнего не взболтнул. Я этого и сам боюсь. И что, будешь рисковать жизнью ради меня? Да ты не волнуйся, я все обтягивающее надену, чтобы не подумали, что я оружие могу пронести, и не пристрелили сразу на входе. Ну, дальше входа ты, может, и пройдешь, а потом... Макс, если это правда поможет, я с радостью все сделаю. В приемную не пойду, попробую сразу в главное здание. Те люди, ну, меня уверили, что страшного ничего не должно случиться. За спрос, как говорится, денег не берут. Но ты точно не сомневаешься в том, что это происходит со мной на самом деле? Это же аномалия в чистом виде. В такое поверить невозможно. Нисколько не сомневаюсь, что ты это не придумал, поэтому хочу рискнуть. Такое подделать не получится. Зачем бы ты придумывал какой-то ветрогенератор и название это «Картанг»? Каких-либо других препятствий пойти туда, кроме своего жуткого страха, я не вижу. Ну смотри, если что, я тебя не заставлял. Хорошо. «Но добро даешь, а то мало ли». Я немного засомневался, но все же ответил положительно. «Даю, действуй, но будь осторожен, пожалуйста». «Само собой. Тогда давай созвонимся уже завтра, ты сходишь к своим детям, а я в ФСБ», — подытожил Иван. «Договорились. Только сам первый не звони, мало ли где я буду. Я позвоню». «Я тебе первый и не звонил, нужен ты мне больно», — хихикнул я. «Иди ты знаешь куда». «Сам такой», — я повесил трубку. Ровно в назначенное время я был на мосту. Пришлось подождать еще 10 минут, пока тот мальчик, который вчера напугал меня первым, не напугал меня вновь. «Пришел? Хорошо», — раздалось за спиной, и я резко обернулся. «О, так ты умеешь разговаривать, какой сюрприз!» — съязвил я. «Пойдем со мной, не отставай!» — он резво устремился под мост. Я послушался, но за ним еле поспевал. Спускаться приходилось по крутой насыпи, никакой лестницы рядом не было. Пацан-то сбежал по склону, как юркий зверек, а я как неуклюжая каракатица. Ботинки скользили, я несколько раз сваливался на спину, едва успевая подставлять назад руки и смягчать падение. Оказавшись внизу, мы направились к озеру. Из-за того, что мост не пропускал под собой воду, до нее еще необходимо было добежать 40 метров. На берегу стояла моторная лодка, в ней сидело еще 2 детей. Все, включая и того, кто меня встретил наверху, в такой же потрепанной одежде, что и вчера. «Садись», — приказал мой сопровождающий. «Хорошо». Я забрался в лодку и уселся на освобожденную специально для меня встроенную поперек посередине в корпус лавку. «Мы плывем в ваш штаб?» — продолжал язвить я. «Глаза завязывать будете?» «Тебе еще рано в штаб». Мальчик оттолкнул лодку от берега и запрыгнул внутрь. «Отчаливай!» — скомандовал он ребенку, сидящему у двигателя. Тот с третьей попытки его завел, мы поплыли. Все дети примерно одного возраста, мальчики. Двух других я не помнил. Может, они тоже были в толпе, окружившей меня вчера. Может, нет. Не знаю. Я так сильно тогда испугался, что не счел нужным присматриваться и кого-то еще запоминать. Отплыв на значительное расстояние, парень, встречавший меня на мосту, заговорил. «Нам нужно убедиться, что ты не фантом», — сухо произнес он. «Я даже не знаю, кто это», — улыбнулся я в ответ. «Узнаешь, мы тебе все расскажем, если пройдешь испытание». Лодка продолжала движение. «А ведь не глупо. Отплыть далеко, да так, чтобы я не смог супротивиться любой их прихоти и только тогда говорить об испытании. Эти дети умнее, чем кажутся». «А что за испытание?» «Как будем на месте, поймешь». Дальше плыли молча. «Я узнал знакомый берег, покатый склон у кладбища. Тот высокий овраг, с которого свалиться в воду можно в два счета. На лодке добраться до него оказалось быстрее, чем на автобусе. Водный транспорт обогнул кладбище, и управляющий им ребенок пришвартовал его за поворотом в метрах 300 от обрыва. Берег здесь был уже не такой высокий, подняться в лес не оказалось проблемой. «Хватаем палки», — скомандовал мой проводник. Он указал рукой на металлические прутья, охапкой лежащие на берегу. Поржавевшие, со стертой эмалью, но не тяжелые из-за того, что полые внутри. Длиной около полуметра. Я тоже осторожно поднял с земли палку. Когда та оказалась у меня в руках, я ее сразу узнал. Металлическая штанга или перекладина. Из таких собирались спинки советских кроватей с панцирной сеткой. Помните такие? Они еще спину портили, эти сетки, так как сильно прогибались посередине, как гамак. И позвоночник деформировался во время сна. Будешь годами на ней спать, и все, искривление позвоночника. На моей даче в домике до сих пор стоит одна такая кровать. Я на ней в детстве прыгал, как на батуте, подлетая вверх настолько, что ударялся периодически головой об потолок. Поэтому перекладина мне знакома. Проводник одобрительно кивнул. «Выставляем перед собой и вперед», — продолжал командовать мальчик. «Теперь я догадался, зачем нам нужны эти штанги, чтобы обнаружить стену». Мы углубились в лес. Держа на вытянутой руке штангу, я следовал синхронно с мальчиками между деревьев. Мы шли одной шеренгой, не друг за другом, а рядом. Моя перекладина выпирала дальше остальных, и я имел шанс быстрее обнаружить стену. «Так, теперь медленней», — выдал проводник. Мы замедлили шаг, но продолжали двигаться. Стену я ощущал перед собой каким-то внутренним чутьем. Еще несколько метров, и моя палка уперлась прямо в нее, но я даже ничего не почувствовал. Ни легкой вибрации, ни толчка в руку от столкновения с препятствием. Ничего. Палка с такой легкостью вошла в стену, и ее конец моментально рассыпался с той стороны в пыль, что от испуга я тут же выронил ее и отпрыгнул назад. «Пришли», — успокоил остальных проводник и спустя несколько секунд продолжил. «Значит так, испытание такое. Фантомы, а мы скоро расскажем тебе подробнее, кто это, могут легко проходить сквозь стену и возвращаться назад. Люди же нет. Мы не можем сбежать из города, нас стена растворяет. Мы не знаем, как ты попал к нам, но есть подозрение, что ты не фантом». Я прислушивался, пытался вникнуть в то, о чем идет речь, но кто эти фантомы, пока не понимал. Так что плохого в фантомах, если они могут проходить сквозь стену? Я включился в диалог. А то, что их не существует, они эти, мальчик забыл слово. Иллюзия, дополнил его второй. Иллюзия, ребята, это обман чувств, ее нельзя потрогать, поправил их я. А ваши фантомы еще и как существуют. Они вполне материальны и имеют плотность. Один меня даже подвез до шлагбаума на своей красной Тойоте. Только что от меня-то требуется? Докажи, что ты не фантом. Прикоснись к стене, — грозно приказал главный. Меня пробил холодный пот. Мальчики отошли от меня на расстояние пары метров и вытянули перед собой штанги, часть из которых уже невольно заточились об стену под углом и были похожи на огромные иглы от медицинского шприца. Очень острые, об них легко пораниться. Правда, от детей-то я бы с легкостью отбился, но мне нужны ответы на вопросы. «Так стена же меня убьет!» — вскрикнул я. «Не убьет, только уничтожит немного плоти, не бойся». «Прикасаешься к стене, и мы твои друзья». «Выгодное предложение. У меня вдруг возникла идея. Вот только скажите мне, если человека растворяет стена, это же касается и волос, и ногтей?» Мальчики недоуменно переглянулись. «Наверное», — нехотя ответили они. «Тогда смотрите». Я поднес руку к лицу. Ногти у меня выросли уже значительно за прошедшую неделю. Следить за собой как-то не было времени. Только ножниц под рукой что-то не оказалось. Пришлось грызть. Противное занятие. Ногти я не грыз даже в раннем детстве. Я знал, что это такой способ снять нервное напряжение, и несмотря на то, что в моей семье, как и во многих других семьях, было от чего нервничать, именно таким способом я напряжение никогда не снимал. Глядя главному мальчику прямо в глаза, я отгрызал уже третий ноготь и складывал их в ладонь. Когда собралось 5 ногтей, я подошел к стене. Странно, в этот момент я почему-то снова испугался. Мне не очень-то хотелось быть этим фантомом, но вдруг я и правда фантом, и мои ногти не растворятся. Начинало смеркаться. Мальчики достали из карманов портативные фонари и направили на стену. Я повернулся и метнул в нее ногти. Те рассыпались в пыль. Я вздохнул с облегчением. Хоть эта пыль и была еле заметна, фонари все же ее уловили. Теперь волосы. Моего проводника, похоже, только ногти не устроили. Зачем? Вроде бы все и так понятно. И как я себе волосы отгрызу? Держи. Мальчик протянул мне перочинный нож. Так и быть, я оттянул на правом виске клок волос и срезал под самый корень. На их глазах метнул его в стену. Волосы рассыпались в пыль. Достаточно? Нет, теперь коснись кончиком пальца, ехидно улыбнулся проводник. «Вы издеваетесь? Это что, обряд посвящения какой-то?» — выпалил я. «Да, мы все его проходили, чтобы в братство вступить. Вообще-то это был сарказм с моей стороны, и такого ответа я точно не ожидал. Но в эту же секунду все три мальчика подняли вверх свободную ладонь, и я ужаснулся от представшего передо мной зрелища». У каждого из них на руке отсутствовала часть дистальной фаланги, ну то есть окончание пальца по ноготь и дальше. Какого-то из трех. Либо мизинца, либо среднего, либо безымянного. Главными пальцами, большим и указательным, похоже, не рисковали. То есть вы не догадались при посвящении кидать в стену волосы? Опять съязвил я, но они не обиделись. «Это чтобы нас можно было отличить от двойников», — ответил главный. «Если они появятся, конечно», — уточнил мальчик, который вел лодку. «Понятней мне не стало. Но я как бы в ваше братство вступать не собираюсь. Я как мог оттягивал неприятный момент. Я хочу просто поговорить. «Касайся!» — в один голос произнесли все трое и пригрозили мне штангами. Вспомнил совет Вани. Ствол действительно надо было купить. Я приложил средний палец вплотную к штанге и начал приближать ее к стене. Перекладина растворялась, и до пальца оставались считанные сантиметры. Ближе, еще ближе. Но тут мальчики меня остановили. «Ладно, все. Стоп. Верим. Везем его к Ульяне», — выдали по очереди все трое. Я выдохнул с облегчением. Даже не верилось. «Спасибо, пожалели». Назад шли молча. На берегу бросили штанги и их остатки и уселись в лодку. Затем путь назад к мосту. Уже значительно стемнело. Вдалеке показались две торчащих из насыпи кормы корабля. «Про наш штаб тебе нельзя никому говорить», — строго заявил проводник. «Пойдем». Лодка брошена на берегу, и мы подошли к задней части одного из кораблей, который был закопан ближе к городу. Встали под самым днищем, в котором виднелась дыра достаточной ширины, чтобы в нее смог протиснуться взрослый человек. Находящиеся в корабле дети спустили через дыру деревянную лестницу. Как только мы все оказались в заднем трюме корабля, лестницу подняли обратно. Трюм хорошо освещался. Всюду развешаны лампы. Патроны для них прикреплены к длинному проводу. Вся световая конструкция располагалась наподобие гирлянды по всему периметру трюма. Впереди единственная железная дверь с огромным вентилем посередине. Мальчики, а на этот раз в трюме их скопилось пятеро, приложив некоторые усилия, повернули вентиль и пропустили меня первого дальше. За дверью помещение трюма оказалось более широкое, также освещаемое лампами, но заставленное контейнерами. Мы попали в грузовой отсек. Я поднял голову наверх и увидел прямо над собой огромный прямоугольный двустворчатый люк, закрытый и плотно заваренный. Через него сюда когда-то загружались контейнеры, но теперь он был засыпан сверху землей, гравием и накрыт дорогой. Контейнеров здесь покоилось довольно много. Приходилось протискиваться между ними, иногда через очень узкие щели. Зябко так было внутри корабля, пахло сыростью. Когда дышал, воздух будто ледяной водой заливался в легкие. На верхний ярус трюма вели две лестницы с прямым маршем. Узнал от деда когда-то это название. То есть не строго вертикальные, а обычные, как в подъездах многоэтажек, только из металла. Одна слева, другая справа. Мы поднялись по правой лестнице наверх, там развернулись и проследовали назад по подвесному трапу. Он слегка шатался, я держался за поручни. Помещение, в которое мы шли, находилось прямо над той частью трюма с дырой в днище и было закрыто тяжелой железной дверью, только уже без вентиля. Проводник постучал три раза в дверь, и она отворилась изнутри. Мы проникли внутрь. Сопровождающие шли сзади, не давая мне сбежать. Похоже, раньше здесь была каюта, может, даже капитанская. Слишком уж просторная. Настоящий зал. В центре этого зала стоял огромный, длиннющий, но уже изрядно пошарпанный деревянный стол, застеленный светлой скатертью и окруженный стульями. Стены зеленого цвета, и видно, что красили их совсем недавно. На полу красный ковер, что начинался у входа, уходил под стол и заканчивался у противоположной стены. Там же, в конце помещения, дубовая дверь. На стенах картины, но не все нарисованы красками на холсте. Где-то в рамку просто вставлена выцветшая фотография. На потолке лампы. Как только мы проникли внутрь, дверь за нами затворилась, и я обнаружил, что со мной остался только мальчик, встречавший меня на мосту, а также девочка, открывшая дверь изнутри. На вид ей было лет 15, светловолосая, в голубом платье, тоже довольно изношенным. Я сразу понял, что не она здесь главная. Вид не тот. Картинка почти сложилась. Вот, значит, где дети играют во взрослых. Штаб внутри корабля. Умно. Ну да, а где еще? Палуба же тоже давно целиком засыпана землей. На нее не поднимешься. И кабинет какой отделали. Прямо как у генерального секретаря. Но кто их генеральный секретарь?